Он совсем не похож на остальных. Вечером заходил Виктор. Его тоже захватил общий порыв. Виктора не призвали как единственного сына. Но он горит патриотизмом и записался ратником ополчения первого разряда. Совершенно невозможно представить его идущим в атаку. Подслеповатый, мешковатый. Он пришел уже в форме. Гимнастерка, галифе, сапоги, бесказанная фуражка, шинель. Солдатская одежда вдруг сделала его таким похожим на тех, кто уходил маршевыми ротами. Сказал, что его мать в отчаянии, потому что он идет нижним чином и будет в солдатских казармах. 25 ноября 2014 года, вторник. Слышу шепот за дверью. Мама говорит отцу, что со мной что-то не в порядке. Третий день подряд читаю Библию. Отец раздраженно. Но если человек читает Библию, это же еще не значит, что он заболел. Маша зашикала на него и вошла ко мне. Присела, приложила к лбу руку. Стала говорить, что нельзя все воскресенье сидеть дома. Надо идти погулять, проветриться. А я только мотаю головой и жду, когда она уйдет, чтобы перечитывать одно и то же в сотый раз. Разве можно от этой строки оторваться? Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос возлюбленного моего, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагою. 27 ноября 2014 года, четверг. Сегодня пела для раненых. После уроков ходили с Лялей и Талой в госпиталь, в нашу старую гимназию. Мы ходили по классам.